черного и поэтому непрозрачного шелка. Он, сложив на груди руки, стоял возле ее одежды. «Вам действительно кажется, что это разумный поступок?» Его относительно мягкий тон даже разочаровал ее. Она ожидала услышать суровую нотацию и приготовилась ответить в том же ключе. Все-таки он в какой-то мере обманул ее. «Вы выбрали самое подходящее время, чтобы появиться на горизонте», — сердито сказала она. «Мне казалось, у вас больше здравого смысла», — ответил он, когда она подошла. «А что, если бы у вас свело ногу?» «Ради бога, не надо. Вы говорите совсем как мой отец». Подобрав с песка майку, она воспользовалась ею как полотенцем и временным прикрытием, прижимая к груди, словно промокательную бумагу. «Я пробыла в воде не более 5 минут, а судорог у меня не бывало никогда в жизни. К тому же судороги, как правило, случаются в холодной воде после сытного обеда. А я, к вашему сведению, почти совсем не ела, потому что человек, с которым должна была ужинать, не изволил позвонить. Могли бы сами позвонить мне». Она начала натягивать майку. «Нет, не могла, сообразительный вы мой. Я заснула». «Я тоже». «Неужели?» От неожиданности она застыла с майкой в руках, которая по-прежнему прикрывала участок тела от груди до бедер. «Я заснул, вырубился. Выбыл из состязания, как боксер, после отсчета 10 секунд. Как мне это, черт возьми, не пришло в голову? Ведь я и сама не заметила, как заснула, хотя даже не вела машину. В таком случае я рада, что не позвонила и не разбудила вас. Вам, несомненно, был нужен отдых. Мне нужно было завести будильник», — сказал он. И в голосе его больше не чувствовалось раздражения. Резкие нотки смягчились, как будто подтаяв, словно шоколад на солнце. «Хотите, чтобы я извинился в письменной форме? Или достаточно пасть ниц и виновато поскулить?» Свои слова он сопроводил полуулыбкой, от которой любой растаял бы. Она не составила исключения и тоже немедленно растаяла. Или, возможно, правильнее было бы сказать, затрепетала. «Ползать на животе и скулить не обязательно», — бодрым тоном сказала она. «День выдался действительно утомительным. Во многих отношениях мы много ходили пешком, а сколько потребовалось терпения, да, терпения потребовалось немало». На несколько мгновений словесный пинг-понг прекратился. Говорили только их глаза. «Как ваш кот?» «Пока жив, но едва дышит». «Я рад». Тон его голоса снова приобрел мягкую шероховатость шотландского свитера. Только на сей раз свитер как будто обработали средством для смягчения тканей. «Я тоже», — ответила она, сдерживая дрожь в голосе. «Никогда бы не подумал, что вы осмелитесь войти в воду. После всех этих разговоров об акулах мне казалось, что вы на милю не подойдете к воде. Время от времени человека тянет совершить рискованный поступок», — беспечным тоном заявила она, «чтобы получить выброс адреналина в кровь». Легкий ветерок нежно коснулся кожи, охлаждая ее. Но она этого даже не заметила, потому что ее внутреннее центральное отопление было включено на полную мощность. Ей показалось, что последних несколько дней как не бывало.